Глава 22. После непростого разговора с Шеймиром стало намного легче общаться с ним. Ариф не переходил грани, однако баловать подарками не перестал, как и ненавязчиво ухаживать. «Моя Риифа подарит жаркий поцелуй на прощание?» – спрашивал при каждом расставании и получал неизменное. «Доброй ночи, Шеймир. За жаркими поцелуями обращайтесь к Тане Рассане». На 7-е сутки я изнывала от нетерпения и жажды деятельности. Постельный режим перестала соблюдать уже на 2-й день после злополучного посещения усыпальницы Наатара. Кстати, ее восстановили, так что дожидались только подходящего момента, чтобы торжественно поместить тело Рефа в саркофаг. О покушении в сердце некрополя старательно замалчивали. Свидетелей тому, кроме рефтов и преступников, не осталось. Ну а воины поклялись хранить тайну. Прощальный прием перенесли на поздний срок, а чтобы никто ничего не заподозрил, Шеймир в течение недели показательно казнил преступников, тех самых рефтов, которых аревские псы захватили живыми. Мага, что натравил песчаных големов, а после израсходовал силы на борьбу со своими же созданиями. Древняя магия не знала жалости. Старуха Верония умерла от сердечного приступа, когда ей на голову свалилась Жоага. Мабет, внучка и любимая Тана Шеймира, та самая улыбчивая блондиночка, что отправила убийц по следу Наатара и натравила присягнувших ей рефтов на меня, умирала от яда Жоаги. Девушку держали в подземелье среди пауков и крыс, а лекари поддерживали жизнь, чтобы продлить мучения. Ее отцу, тому самому, что стоял за троном Веронии, достались публичные пытки и позорная казнь. Сын Рима Дархола Ариф отправил на границу с войсковым лекарем, естественно, после тщательного осмотра на предмет появления метки и проверки у райдонца Хаджана. Сен-Рим принадлежал второй ненаследной ветви семьи Дахтанг, о чем красноречиво говорила фамилия. «Я лично просила за парня, помня о том, как лекарь выхаживал меня в дороге, и за остальных, кто не причастен к заговору, но принадлежал семьям предателей». «Знаешь», – поделился откровением Шеймир, – «начинаю думать, что отец поторопился с местью. Это не Алесса предала семью, а Верония. И за остальными неприятностями семьи стояла глупышка Верония. Никто и не подумал бы, что наивное и светлое создание, у которого на уме тряпки и драгоценности, способно подставить сестру и залить с армию кровью. Алесса много раз заявляла, что достойна трона». Спорила с Джейни и ссорилась с братом. Никто не усомнился в ее виновности. Тетка Верония и мужа превратила в предателя, и сына обрекла на смерть. «Ты поэтому пощадил детей, женщин?» Алессар, насколько знаю, стер даже упоминание о муже Алессы и его роде. Шеймир не ответил, машинально потер костяшки пальцев, на которых наросла новая кожа. С возможностями магов-лекарей ссадины и неглубокие раны заживали за 2 часов. «Это Мабет», – отравила Саанель. Она призналась, вчера ночью. «Думала, разозлюсь и убью ее в порыве гнева». Ариф стиснул кулаки, скривился. Лицо застыло в болезненной гримасе. И правда, едва не сделал это. Гадина хорошо изучила меня. А мы думали и не понимали. Почему Саанель после видимого улучшения становилась еще хуже? Мабет превзошла бабку в жестокости. Та творила зло чужими руками, а Тана подливала яд в исцеляющие отвары. Добавляла в воду, которой обтирали тело. Сочувствовала Саанель, изображала горе и травила. «Ненавижу!» «Что ты с ней сделал?» Испугалась не за Тану, за друга. Слишком много потрясений свалилось на него за последнее время. Ударил, разбил красивое личико, которым Мабет так гордилась, спалил волосы, над которыми тряслась с самого детства, процедил Шеймир. Но не убил, не беспокойся, живучая тварь. Даже жалею, что яд скоро ее высушит. Лейлин не думал, что кто-то способен причинить мне боль после потери Саанель. Мабет столько лет лгала и притворялась, так рвалась в Риифы, не щадила никого. Это ведь она подошла на прощальном вечере. Она отчаянно плакала, что потеряла лучшую подругу, почти сестру. А я, как последний глупец, утешал и убеждал, что все образуется. Сам же в это время был близок к тому, чтобы поселиться в усыпальнице. Змея угорала со смеху, глядя на мои мучения. «Не рви себе сердце, Шаймир, и мне заодно. Предательство ранит сильнее невосполнимых потерь. Я знаю, о чем говорю. Испытала подобное на себе. Наверное, потому и опасаюсь заводить новые отношения, что трудно поверить кому-то снова. Однако не случись со мной той беды, так и прожила бы целую жизнь в неведении. И не попала бы на Эртан, не узнала бы тебя, не познакомилась бы с Наатаром, Неришем и Антаром. Вы такие разные, но каждый стал близким человеком, другом. Я буду скучать». На имени моего защитника Шаймир дернулся. Это не ускользнуло от внимания, а потому поинтересовалась. «Что-то не так? Шаймир, скажи правду. Пожалуйста. Это единственное, о чем прошу. Будь честным». Ариф уже набрал воздуха, чтобы ответить, но не смог. Бессильно выдохнул, паник. «Ты должна увидеть сама. Что бы я ни сказал, не поверишь. Идем». Внутри все опустилось от дурного предчувствия. Я начала подозревать неладное, когда Антар не очнулся на третий день, как обещал. Лекарь после осмотра заявил, что потребуется неделя. Помимо паучьего яда, воина жалили ядовитые змеи. Организму сложно перебороть столько отравы. Однако лезли в голову и совсем уж мрачные мысли. Липкий страх за жизнь Антара проникал под кожу, и я не находила себе места от волнения и беспокойства. Собралась за минуту, сунула ноги в сапожки и накинула теплый плащ с капюшоном. Шаймир на многочисленные вопросы давал один и тот же ответ: «Ты все поймешь сама». Затем был долгий переход по дворцовым коридорам в окружении двух десятков рефтов и спуск в подземелья. «Шаймир, здесь же холодно и нет свежего воздуха. Ты говорил, об Антаре хорошо заботятся. Ты же не... Это камеры для заключенных? Почему мы здесь? Что тут понадобилось Антару? Он же не... Нет, он не мог. Не верю». Ухватилась за рукав, чтобы остановить мужчину. Ариф нарочно ускорил шаг, чтобы не слышать вопросов и не отвечать на них. «Ты считал Антара предателем? И молчал? Я же каждый день спрашивала о нем, справлялась о здоровье. А Антар в это время сидел в тюрьме? Шаймир? Да ответь же в конце концов!» «Вот!» Ариф остановился у железной двери, отодвинул заслонку на маленьком окошке. «Смотри!» Недоверчиво покосилась на Шаймира, пытаясь угадать за непроницаемой маской издевку или насмешку. Обидно было бы разочароваться в новом друге. Не мог же он изливать душу, а в это время издеваться над дорогим мне человеком. Нет, в глазах только сочувствие и сожаление. Прежде чем столкнуться с реальностью, три раза глубоко вздохнула. Что бы там ни увидела, Антар – друг и защитник, который не единожды спасал мою жизнь. Антар лежал с закрытыми глазами на узкой кровати. Чистая постель, аккуратно подстриженные волосы и бородка указывали на то, что за сармейцем действительно ухаживали. Помимо кровати, в камере находился стол, уставленный снадобьями, и кресло для посетителей. За ширмой, вероятно, отхожее место. В помещении тепло, определила по горячим магическим камням на полу и отсутствию одежды у воина. Антар был голым, и только бедра прикрывала простынь. Взгляд прикипел к застарелым шрамам и рубцам на торсе. После таких ран человек не выживает. Однако сармеец размеренно дышал и на первый взгляд выглядел здоровым. Тело воина будто вылеплено из мускулов и, наверное, считалось идеалом мужской красоты. Портила картину изуродованная часть лица, но я уже научилась смотреть сквозь нее. На первых порах спасала кожаная повязка, а сейчас и вовсе не замечала недостатков. Так отметила машинально, что нужна новая маска, и все. «Что с ним не так?» – обратилась к Арифу. «Не понимаю». «Обрати внимание на предплечье», – посоветовал Шаймир и отвел взгляд. Ну а я послушалась совета. На коже Антара виднелся рисунок в виде черного круга с красной полоской по окружности. Татуировка так органично вписывалась в рельеф мышц, что поначалу и не поняла, что в том особенного. И только через какое-то время дошло, что же она напоминает. Метка предателя? Но Антар не мог этого сделать. Вы спрашивали его? Как он это объяснил? Все внутри противилось и отказывалось верить, пока не получу убедительных доказательств. Антар молчит. Когда очнулся, единственный вопрос задал о тебе. Едва узнал, что ты спасена и не пострадала, больше не произнес ни слова. Шеймир, надеюсь, ты не... Замялась, подбирая нужное слово. Его не пытали, если спрашиваешь об этом. Да и не вышло бы, пока человек без сознания. Конечно, Хаджин пробовал пробиться в его разум, но у Антара серьезная защита. Я поговорю с ним. Одна. Посмотрела в глаза Арифу, уже догадываясь, какой ответ получу. Но он еще не знал, что отступать не собиралась. Это еще не все, Лейлин. Складывалось впечатление, что Шеймир опасался бурной реакции, а потому новости выдавал дозированно. Удовольствовалась бы меткой и ушла. Так и не сказал бы ни о чем. «Это нашли у Антара», – протянул полотняный мешочек. «На ощупь что-то мелкое», – распустила завязки и вытряхнула содержимое на ладонь. «Кольцо?» «Да, в руках оказалось настоящее произведение искусства. Воздушное, легкое, сплетенное из золотой проволоки в причудливые узоры. И что в нем особенного?» Впрочем, сама уже догадалась. Камешек в центре удивительно походил на тот, что сверкал в свадебном подарке Рефана Атара. Будто состоял в одном комплекте. Но я помню, в шкатулке этого колечка не было. Джейни носила, пока Антарона не убили. А вдовев, Риифа поменяла украшение на мужское, то самое, которое на твоем пальчике, пояснил Ариф. Собственно, с тех пор второе кольцо никто не видел. Тогда откуда оно взялось у Антара? Я бы тоже хотел это знать. Много лет сияние Иллеры хранилось неполным комплектом. Считалось, Джейни подарила драгоценность кому-то из ближнего окружения. Украсть артефакт невозможно. То есть возможно, конечно, но тогда придется вечность хранить его в особой шкатулке. Потому что при первом же контакте артефакт испепелит вора. Антар физически не мог получить артефакт от Джейни. Не сходится. Что-что, а считать я умела. Точного возраста мужчина не знала, но внешне тот выглядел лет на 30-35. Для мага это и 50, и даже 100 лет, но уж никак не 200. Он на Атару в сыновья годился. Еще одна догадка. По-видимому, Шеймир давно озадачился этим вопросом. Но пока это лишь предположение. Придержу мнение при себе. Интересно, что Антар сам ответит? Отговаривать же бесполезно, как и предупреждать, что опасно оставаться наедине с предателем. Ты ведь и сам не веришь в виновность тени. Не волнуйся, Антар последний, кто навредит мне. Я верю ему и верю, что на самые невероятные вопросы найдутся ответы. Шеймир склонил голову в знак того, что принимает мое решение и не станет препятствовать. Стражник по его указанию открыл замок и распахнул дверь в камеру. «Вам не помешают», – предупредил Ариф, – «но я буду поблизости». «Спасибо», – с благодарностью улыбнулась. «Все будет хорошо». Когда за спиной закрылась дверь, внешние звуки будто отрезало. Магия. Кто-то поставил полог тишины, обернулась, увидела в маленьком окошке Арифа. Тот кивнул, показывая, что присматривает за мной. Я придвинула кресло к изголовью кровати и присела. Казалось, сармеец спит и не подозревает о моем присутствии. Однако имелся способ, чтобы это проверить. Коснулась мужского запястья, нащупала пульсирующую жилку, которая билась так яростно, будто сармеец пробежал многокилометровый кросс. Удивительно, как ему удавалось сохранять внешнее спокойствие при таком буйстве внутри. Хотя кто его знает, как организм борется с отравой. После яда шестиглазого паука мужчина выглядел мертвецом, но ведь не умер. «Антар!» – захватила его ладонь обеими руками. «Я обещала, что буду рядом, когда очнешься, и не сдержала слова. Прости». Пальцы в моих ладонях дрогнули. Еще секунду назад мужчина выглядел спящим и вот уже смотрел завораживающими глазами. Раньше видела в них только холод и сталь. Ненависть и боль, равнодушие и отчаяние. Ни разу не замечала, сколько трепетной нежности таилось за суровой внешностью. Я всегда воспринимала сармейца как надежный щит, который сохранит от любых опасностей. Мне больно было видеть его тогда, в усыпальнице, когда яд паука обездвижил несокрушимого защитника. Тревожно и сейчас, когда могучий организм боролся с самим собой. «Риифа! Лейлин!» — отрывисто выдохнул мужчина. «Рад, что увидел вас. Напоследок». «О чем ты?» — гулко сглотнула. «Я исполнил клятву. Защитил. Уйду со спокойным сердцем». «Куда уйдешь?» На глаза навернулись слезы. «Ты не можешь? Ты обещал? Ты умираешь?» Антар не ответил, но по обреченному взгляду догадалась. Так и есть. «Сожалею, и Лера призывает меня, и я не в силах сопротивляться зову». «И что? Ничего нельзя сделать? Попрошу у Арифа лучших магов-лекарей. Он не откажет, я найду способ». «Не нужно». Сармеец погладил мои ладони, сомкнул пальцы на одном запястье, попробовал обхватить оба, и у него получилось. «Что там, хрупкие ладошки против ручищи?» «Прости», — смутился под моим изумленным взглядом. «Давно мечтал это сделать. Они идеальные». Я зарделась. Еще ни разу Антар не давал повода, ни разу не смотрел так, как влюбленный смотрит на желанную женщину. Я принимала как должное заботу и защиту. Воин служил на Атару, а с его смертью поклялся в верной службе мне. «Верной?» Невольно покосилась на татуировку, погрустнела. На пороге смерти ложь не имела смысла. Я не причастен к нападению на хозяина. Догадаться, о чем подумала, уставившись на злосчастную метку, не составило труда. Не предавал ни словом, ни делом. И пусть на куски порежут. Если даже в мыслях допустил недоброе по отношению к вам, Риифа Лейлин, эта метка со мной с самого рождения. Большего сказать не могу. Клятва. «С рождения?» — воспрянула духом. «Но у предателей метки появились неделю назад. Это убедит Арифа. И я заберу тебя отсюда. Кстати, до сих пор не слышала твоего полного имени. У тебя есть семья, дом, родители. Я вырос в доме Рефана Атара. Он и был моей семьей. Я бы хотел проститься с Риифой Сафией, Итаном Рецием, Лердом Неришем и остальными. «А со мной?» – прошептала взволнованно, подступивший к горлу ком, мешал нормально говорить. «Вы навсегда останетесь в моем сердце, Риифа Лейлин. Смерть не изменит этого. Я желаю вам долгой и счастливой жизни и буду первым, кто встретит по ту сторону. Сколько бы ни продлилось ожидание, мысль, что увижу вас снова, будет согревать и поддерживать». «Антар!» Зажмурилась, чтобы прогнать предательские слезы. Всхлипнула. «Не знаю, что сказать. Не хочу терять. Снова. Я...» Мне было горько и больно. Айртан сводил с замечательными людьми, которые становились ближе кровных родственников, а потом забирал, заставляя страдать о потерях. Я не понимала, почему так происходит. Почему все время остаюсь одна? Почему дорогие люди погибают, едва привяжусь к ним? Моя ли в том вина? Преследует ли злой рок? Единственный выход – уйти из этого мира. Может, мое место действительно там, на земле? И не потеряете, Риифа Лейлин. Я буду рядом. Всегда. Антар закашлялся, как на Атар когда-то. Как и я, пока внутри горел яд Жуаги. Подала стакан воды и непроизвольно отметила, с какой жадностью сармеец пил. Сухость во рту и жажда – характерные последствия отравления. Машинально вытерла мужчине капельки влаги с уголков губ, промокнула полотенцем испарину со лба. «Вам лучше уйти. Не хочу, чтобы запомнили таким», — угрюмо произнес воин. «Но я собиралась провести оставшиеся дни рядом. Мы могли бы разговаривать или же просто молчать. Неужели мое присутствие тяготит? Думала поддержать, помочь, чтобы не чувствовал себя одиноким». Желание Антара неприятно царапнуло сердце. Я ведь от всей души предлагала и не понимала, почему сармеец упорствует. «Уходите, Лейлин!» Воин снова закашлялся, но быстро затих. Создавалось впечатление, сармеец усилием воли подавил приступ. На лбу опять проступила испарина. Лицо побледнело. Уродливые рубцы отчетливее проступили на коже. Потянулось, чтобы убрать пот, однако Антар отвернулся. Закрыл глаза. Не понимала, что сделала не так, чем вызвала недовольство. «Я не сдамся. «Так и знай», — прошептала ему на ухо. А испарину все же убрала и напоследок невесомо коснулась губами щеки.